где вы на постое имеете честь обретаться? Тогда перейдем к советам, — сказал Сварог, сделал знак фагаришам, чтобы продолжали. А вот еще 8. До 10 двух не хватает. 8. Да 2 в рукаве. 10. Нет? Прохвост рассмеялся и, сложив ладонь ковшиком, смел монеты со стола себе в пригоршню. Верно, 10. Что вам посоветовать? Как мне побыстрее попасть в Харлан? Вот теперь темные личности по-настоящему удивились. Но ведь они вас ищут. И тем не менее, — сказал Сварог. Ну, вам виднее. Может, они просто не хотят, чтобы вы в Харлан добрались. А может, прятаться и в самом деле лучше там, где светлее. Мой папа тоже, бывало, краденое прятал в лавочке, аккуратно против резиденции квартального полицмейстера. Утречком садитесь на коня и скачите вниз по реке Вадари. У нас здесь одни рыбацкие лодки, да 2 княжеских корабля. А Вадари — приличный по меркам пограничий порт. За 20 серебряных вам шикарную посудину продадут с палубой, трюмом, каютой, капитаном и 3 корабельными патентами на 3 разных названия. А если отыщете в кабаке петух и пивная кружка такого брюхана туба и сложите пальцы вот так, — он показал, — да отсыплете ему еще пяток, он сам для вас и разыщет, что нужно, пока пиво пьете, вам и бегать не придется. — Ладно, — сказал Сварог, — но если что... — Под землей найдете, дело ясное, — кивнул тот. — Не сомневайтесь, все честно. Только с князем не связывайтесь, он у нас романтик, голову задурит, и пропадете. «А ну-ка, брысь отсюда!» — цыкнула неизвестно, когда подкравшаяся хозяйка. «Тетка Чари, да мы вполне мирно беседуем». Собеседник Сварога вскочил и примирительно развел руками. «Соколик мой, я таких на ног реи вешала!» — тихонько сообщила тетка Чари. «Вряд ли она шутила». Темные личности сразу поскучнели и, учтиво раскланявшись со Сварогом, заторопились прочь. Однако тетка Чари мгновенно извлекла из-под передника нечто напоминавшее деревянные грушевидные нончики, сгребла самого разговорчивого за запястье и крутанула так, что тот взвыл. «Стоять!» — выползок черепаши. «Ваша милость, деньги у них забирать будете?» «Не надо. Они их честно заработали», — сказал Сварог. «Ну-ну. Все равно. Брысь!» Она присела рядом со Сварогом. «Надоели. Не клиенты, а сплошная шпана. Нет, пора закрывать... все, к русалочьей матери, и перебираться в Ронеро, полузабытую милую отчизну. Благо, про нас там все и забыли. Все сроки давности вышли, а гончие листы давно не кружат». Сварог вежливо помолчал. Хозяйка посидела, слушая музыку, вздохнула и сказала, как показалось Сварогу, со значением: «Знала я одного штурмана. Ужасно любил, когда ему играли, тенью жизнь промчалась. И все говорил, что закажет ее по себе вместо заупокойной». Сварог выдохнул. «Может, мы и разных штурманов имеем в виду, —